как ты это назвал? — спросил я. — Что за пустячок? — Анитергиум, — отозвался Адриан. — Это один из среднелатинских терминов, которые я иногда употребляю в шутку. Означает пустяк, набросок, что-то не стоящее. А вообще-то монахи так называли испорченные листы рукописей, которыми подтирали задницы. Не хотелось огорчать его, но Парджетер учил, что неприятные вещи нужно излагать как можно короче. «Это и есть подтирка для задницы», — сказал я. «Отец не примет этого». «Конечно же, не примет. Я на это и не рассчитывал. Геральдической коллегии придется заняться изготовлением для вас законного герба, и я не думаю, что он будет похож на этот». «Я не об Анитергиуме», — сказал я. «Отец всю эту историю не примет. Но, Дэви, ты же сам говорил, отец подозревал, что в вашем роду могут быть незаконно рожденные. У него, вероятно, здоровое чувство юмора». «Это точно», — сказал я. «Но вряд ли до такой степени. Тем не менее, я попробую». Я попробовал. И оказался прав. Его ответное письмо было холодным и лаконичным. «Люди шутят о незаконнорожденности, но на деле все совсем иначе. Не забывай, что я теперь в политике. Можешь себе представить, как повеселятся мои противники. Забудем об этой истории. Заплати Пледжеру Брауну и скажи ему, пусть держит рот на замке». И на какое-то время тем дело и закончилось. Глава 13. Думаю, в наше время никому не удается пройти через университет, не отдав дани тем или иным политическим увлечениям. И порой это даже заканчивается прочными узами. Я переболел социализмом, но это было больше похоже на свинку, чем на скарлатину, и скоро выздоровел. Изучая право, я отдавал себе отчет в том, что в наше время, каковы бы ни были политические убеждения человека, живет он при социалистической системе. К тому же я осознавал, что, размышляя о судьбах человечества, склонен фокусировать мысли на отдельном индивидууме, а не на широких массах. И поскольку Парджетер подталкивал меня к работе в судах, особенно в области уголовного права, чем дальше, тем больше возрастал у меня интерес к той прослойке, для которой политические партии — пустой звук. По словам Парджетера, чуть меньше 5% общества можно с достаточными основаниями назвать уголовным классом. Эти 5% и есть моя клиентура. Я получил свой диплом с отличием в Оксфорде и был с течением времени принят в лондонскую адвокатуру. Но работать я все-таки предполагал в Канаде, что потребовало 3 дополнительных лет учебы. Канадское право, хотя и основано на английском, все-таки имеет свои особенности. Из-за этих особенностей, не говоря уж о профессиональном протекционизме, мне снова пришлось сдавать экзамены. Ничего сложного. Я уже был довольно хорошо подготовлен, и канадская учеба оставляла время для другого чтения. Как и многие квалифицированные профессионалы, я почти ничего не знал за пределами моей специальности, а Парджетер очень сурово относился к невежеству такого рода. «Если право — это все, чему его научили, то ничего, кроме права, он знать не будет», — нередко цитировал он Блэкстоуна. Блэкстоун Уильям, 1723-1780, английский юрист и правовед. Так что я читал книги по истории, в этом направлении меня подтолкнули школьные занятия с Рамзи, и в довольно больших количествах всякую нетленную классику, формировавшую сознание людей на протяжении многих поколений и оставившую в моей памяти лишь смутное ощущение невыносимой затянутости и того, насколько умны должны быть люди, которым такие вещи нравятся. Что мне по-настоящему нравилось, так это поэзия. И я читал много стихов. Вдобавок, тогда же я стал финансово независим от отца. Он растил из меня мужчину, в том плане, что строго контролировал мои расходы. Его воспитание оказалось эффективным, поскольку я и по сей день внимательно слежу за своими расходами и никогда не трачу и близко к тому, что зарабатываю, вернее, к тому, что остается после выплаты налогов. Начало моему личному состоянию было положено довольно неожиданно, когда мне шел 22-й год. Дедушка Стоунтон не одобрял отца, который, по выражению старика, стал птицей высокого полета, и хотя он и отписал ему часть своего состояния, но половину оставил Каролине, назначив попечителей. Мне он завещал то, что отец называл не наследство, а анекдот — 500 акров земли в Северном Онтарио. Дед купил ее для перепродажи, когда пошли слухи, что там есть залежи угля. Уголь там, возможно, и залегал. Но поскольку не существовало экономически вменяемого способа вывозить его туда, где можно было бы продать, земля простаивала без дела.